Швейцарский корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче в своем совместном заявлении от 11 июня поддержали обращение совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций КНДР сплоченными силами всей нации разрушим барьер раскола и откроем широкий простор к воссоединению Родиной.